имею в виду будущее воскрешение. Каждого человека можно уснуть, как мы его и называем, мертвеца усопших, когда называют нас именно уснувшими, усопшими. И молясь, говорим, покой Господи, душу усопшего, раба твоего, имея в виду будущее пробуждение, будущее воскресение человека, которое весьма похоже на восстание от сна. Только разница, что Богу нужно будет совершать чудесное восстановление человека, который распадается на составные части, уже исчезает совсем, кажется, да, и Господь воссоздает опять человека, будет воссоздавать, это будет творческое дело Божие. А так, в общем, сон, это, вернее, смерть, это краткое сонное вдохновение человека. И помня сказанное апостолом Петром, что у Господа Бога тысяча лет, как один день, и наоборот, один день, как тысяча лет, временные рамки для человека одни, для Господа времени нет, Господь существо вечное, и Бог живет вне времени. То есть нет текучести временной в жизни Божией, и в Апокалипсисе есть такие интересные слова, что Иоанн богослужил ангела стоящего, поднимающего руку к небу и клянущегося живущим во веки Богом, что времени больше не будет. То есть вечность – это не такое состояние, когда времени много, когда его очень много, а это такое состояние, когда времени нет. Когда бег прекращен, и уже нет вчера и послезавтра, а есть вечное сегодня, вечное днесь. Бог живет в вечности, Бог вечен, а человек текуч и изменяем. И, конечно же, из своей вечности Господь Бог другими глазами смотрит на эти современные человеческие условности, и для него действительно один день может быть как тысяча лет, и тысяча лет может быть как один день. Поэтому то, что для нас кажется длительным, а и длительным я сейчас имею в виду, это долговременное пребывание в прахе миллионов людей. То есть, и вот апостол Петр во втором послании он пишет, что некие люди говорят, что значит, что же это, с тех пор, как начали умирать отцы, все совершается, как и было. Значит, где второе пришествие его? Где обещание о воскресении мертвых? Как начали умирать, так умирают, ничего не меняется. Господь, значит, Петр говорит, что, во-первых, напоминает, что у Бога иная мера времен, а во-вторых, он говорит, что Господь не медлит прийти, но он долго терпит. Он ждет, потому что это ожидание второго суда, пришествия, оттягивание его, является одним из видов любви Божией. Это его промышление о человеке. Господь Бог не хочет, чтобы человек погибал. Он хочет, чтобы человек исправлялся и спасался. И поэтому он ждет, пока еще есть спасающиеся души, пока есть те люди, которые, в душе которых совесть жива, которые желают достичь мира с Богом и, примирившись с ним, стать его детьми настоящими, а не быстрыками. И Господь поэтому, наблюдая за миром, ищет эти души, тревожные души, которые желают успокоиться в Боге. Пока они есть, Господь не идет на суд. Он ждет, продлевает свою милость и совершает все для того, чтобы никто не погиб. Вот. И придет на суд тогда, когда человек ожесточится совершенно, и тогда уже, значит, будет даром будет ждать уже на будущее. Бог, зная будущее, будет видеть, что уже нет спасаемых, нет желающих войти в небесный Иерусалим. Так вот, этот праздник в полной мере касается смерти. Люди все живут очень по-разному. И все очень по-разному умирают. Я не знаю, кто из вас видел и как часто видел умирание человека. Уже не просто мертвого человека в гробе, но именно умирание. Сам процесс умирания, сам процесс прощания с душой. Наверное, люди, которые были на войне, или люди, которые работают в каких-то, там, скажем, там, скорой помощи, где-нибудь еще, они с этим встречаются чаще других. А так обычно человек обычно не наблюдает этого всего в повседневной своей жизни. Монахи египетские когда-то говорили, если услышишь о том, что умирает некто из братьев, беги туда и будь приумирающим. Не только для того, чтобы облегчить ему страдания молитвой, соучастием в его этом тяжелом этом последней минуте, вот, но также для того, чтобы набраться страха Божия. Потому что уход души из тела, самый трепетный, великий момент разлучения, великая минута, она действует на человека, находящегося рядом, чрезвычайно отрезвляющим образом, чрезвычайно пронизывая человека святыми мыслями и не может забыть этого человека. Вот. Поэтому, я не знаю, повторяю, насколько вы знакомы с этим вопросом, видели ли вы умирающих людей, закрывали ли ему глаза, видели ли вы, как отлетает последнее дыхание из губ человеческих. Значит, если да, то вы наверняка согласитесь со мной, что люди по-разному умирают. Некоторые умирают агонизируя, мечась по постели, некоторые что-то видеть начинают коситься глазами в те стороны, где нам кажется нет никого. Некоторые умирают очень тихо, некоторые по-разному это все. Как насколько жизнь разная у людей, настолько смерть разная. Не могут умирать одинаково люди, столь по-разному живущие. И в силу того, что Божья Матерь – существо совершенно удивительное, исключительное существо в человеческом роде, отмеченное особенной близостью к Богу, которая даже превышает близость к Богу ангела, то, конечно же, и смерть ее тоже должна была быть чрезвычайно и особенно и похожей на все остальные смерти. Уже сам факт того, что она умерла, говорит нам о том, что смерть – это очень грозное явление. Оно с властью вырывает из жизни даже самых святых людей, и эти самые святые люди, пришедшие смерти, боятся. Дева Мария была в тревоге перед смертью и молилась, чтобы сын пришел за ней сам. Так говорит нам церковь. Этого праздника ни в Писании не описывается в Библии, поскольку он совершился таинство перехода Божьей Матери в вечность уже спустя многие годы после уже апостольской проповеди. И не это было предметом внимания апостолов. Они писали о Христе, о Спасителе. Вот. Но церковь, как семья, сохраняет эти все крупицы знаний и передает их из поколения в поколение, чтобы мы помнили день смерти Богородицы и читали этот день смерти, потому что она в гробе не осталась. Умерев, как обычный человек, молясь перед смертью своему сыну, чтобы он пришел и взял ее душу сам, кротко отделил ее душу от тела, она потом была же сыном же и воскрешена. То есть церковь связывает праздник Успения с прославлением Богоматери и ее воскрешением. Прежде воскресения всех человеков, Христос уделил ей эту милость и не оставил ее в гробе надолго, но в ближайшие дни по ее смерти воскресил ее, душа ее святая вошла в ее святое тело, она была взята своим сыном во славу, и гроб ее пуст. Гроб Богоматери также пуст, как гроб Иисуса Христа. Гроб Иисуса Христа находится там, где мы сейчас говорим, это храм Воскресения Христова, Иерусалимский храм, это главная святыня христианского мира. Вот гроб пустой, это радостный гроб, который пуст. И могила Божьей Матери пуста, а ее усыпальница находится у подножия Гефсиманского сада, горы Илеонской. Вы там будете слышать в песнопениях, там будет говориться, значит, это ее было личное желание, в Гефсиманской весе погребите тело мое, ты же сыне мой, прими дух мой. Ее похоронили в родовой усыпальнице, где находились, и до сегодняшнего дня находятся тела ее почивших родителей, Иоакима и Анны, праведного Иосифа, который был от ее рода. И там это место священное является одновременно чтимым три конфессии там находятся, там православные, католики и армяне. Непрестанно там совершаться богослужение, молитвы, гроб Богоматери пуст. Она была взята своим сыном из этого мертвенного состояния и прославлена, воскрешена и прославлена. Поэтому сегодня она жива, и мы обращаем молитвы свои не так, как к святым к ней. К святым мы молимся, веруя в то, что души их живы. Псалом поет, души их во благих водворятся. Мы верим, что души святых во благих водворились, а тела святых мы почитаем тем, что мы видим их мощи, храним эти мощи в храмах, значит, знаем их могилы, этих святых, и ходим к этим могилам, как к местам святым. Но у Божьей Матери другое почитание у нас, потому что она, мы обращаем свои молитвы, собственно, к ней непосредственно, к ней целой, к ней живой, к ней вовеки живой, потому что она, повторяю, взята уже и с телом, и с душой в небесную славу, и прославлена своим сыном паче всякой твари. Она молительница христианский. И сегодняшний праздник заставляет нас думать о нашей будущей смерти. Хотим ли мы умирать, братья и сестры, думаем ли мы, что мы будем умирать? Я думаю, что мы думаем об этом, но как бы не хотим. И больше, конечно, думаем, чем думаем. То есть как бы и да, и нет. То есть мы, с одной стороны, как бы уверены в том, что умирать не придется, но думаю, мысль-то слишком чужая для человека, чтобы думать про нее не хочется. Она как детский мячик, погруженный в воду, она тут же выскакивает из воды, только его отпустишь, он выпрыгивает, выдавливается водой. Так и эта как бы мысль о смерти, она, погружаясь в сердце, тут же выпрыгивает из нее. Слишком такая чужая такая мысль, не хочется с ней смириться, не хочется на ней концентрироваться. Но умирать не будем. И как мы будем умирать, это, конечно, большая тайна. Но эта тайна зависит от того, как мы будем жить дальше. Как мы уже прожили, что мы дальше наживем. И в этот день нашей смерти, конечно, будет день нашего экзамена последнего. Это грозная великая минута будет проверять все, что есть в человеке. Что казалось есть, а оказывается нет. Что есть на самом деле, чего вовсе значит нет человека. Это все проверится именно в этот грозный и великий час прощения человека с землей и со всем, что его окружает. Мир весь окружающий – это нарядно надетая, убранная блудница, которая гремя, значит, вот так, прищелкивая пальцами, подмигивая глазами, зовет к себе, на самом деле плюнет в нашу сторону и со смехом удалится. Нас все забудут. В это время все, что нас интересовало, беспокоило, тревожило, все, чем было занято наша буйная головушка, оно все вдруг отвернется от нас, потеряв к нам всякий интерес, и займется другим. А мы остаемся один на один с грозным Богом, со своей совестью, которая вдруг нестерпимо завопит, почувствовав всю прожитую жизнь. Вот. И об этом нужно думать заранее, конечно же. И как один из святых сказал, что ада может миновать лишь тот, кто не забывает о аде. И это этих всех страстей. Можно из древних, значит, помнить о них заранее. И вот тогда нужна будет, конечно, помощь Богоматери. В требнике, среди молитв, которые священники читают на разных богослужениях, есть такой канон на разлучение души от тела. На разлучение души от тела. Его нужно читать всякому православному человеку, или священнику, или мирянину, в то время, когда умирает человек, и ты находишься рядом с ним. В это время нужно помогать человеку. Если нет этого канона, берется любой другой молитвенник, он читается Божьей Матери. Божья Матерь. Вот этот канон, посвященный на Божьей Матери, обращен к ней. Обращен к ней как заступница и защитница, которая может, явившись, разогнать эти, значит, эту свору этих лающих псов, которые приступают к умирающего человека, имею в виду демона. Может утешить человека и взять его на руки, так как берет на руки маму плачущего ребенка. Так что, братья и сестры, нам придется это все испытать на себе. И я бы очень хотел, чтобы мы были к этому дню готовы, чтобы грехов было как можно меньше, а те, что есть, чтобы были омыты добрыми делами, исповеданием, покаянием и прочими благодатными средствами, которые Господь Иисус Христос нам оставил в своей церкви. Церковь есть лечебница. Притча о милосердном самарянине. Избитого человека, помните, самарянин привез в больницу, вернее, в гостиницу. В гостиницу заплатил за него, промыл ему раны масляным вином и оставил его в гостинице. Церковь – это та гостиница, в которой находится избитый грехами человек в ожидании пришествия Христа обратно. Он говорит, я вернусь, вот, и если ты что-то истратил больше, я тебе заплачу. И вот мы находимся в гостинице уже с промытыми ранами, но все еще избитые, все еще лежащие на постели. Господь ушел, и опять придет и проверит наше здоровье. Вот, так что мы в этой гостинице, в этой лечебнице имеем много разных средств для того, чтобы наши души исправились и очистились. Нужно им пользоваться. Помоги Господу. Поздравляю вас еще раз с праздником Успения Божьей Матери. Завтра в 8 часов мы будем служить Божественную литургию.